Пролог. Предрассветную тишину прорезал дикий крик. Тут же раздался еще один, истошный. И снова вопль, и еще. Мгновение, а мир словно бы разорвался на части. От прежнего беззвучия не осталось и следа. Звон певучих тетив, посвист острых стрел, стенание высвобождаемых клинков, яростный рев воинов, ржание взбешенных лошадей, плеск днепровской воды, взбиваемой сотнями копыт, все смешалось. «Сколько же их!» — прошептал князь. И выпалил, будто здравицу на перу, «к бою! Пощады не давать никому! Истребить всех до единого! Правда за нами! На земле она, не в небесах!» Ему ответил зычный многоголосый хор, «Слава князю! Русь! Русь!» Разом вдоль берега вспыхнули факела, огненная лавина растеклась по склонам. Туда, к Днепру, где из пенных вод на песок выбираются новые черные толпища степняков. Один за другим возгораются сигнальные костры. Сюда устремятся ладьи тех, кому вот уже сейчас еще немного привечать хазаров посреди реки, на переправе, награждать гнилое племя злыми укусами стрел и страшными ударами рогатин. «За князя! За Новгород! За Киев!» Хазары спешат покинуть предательские воды, карабкаются, еще не разумея, откуда взялась напасть. Передовые узрели и уже почуяли на собственной шкуре, на берегу ждет смерть. Но все равно не остановятся, потому как следом нескончаемой змеей изгибается и извивается, но плывет сотня сотен воинов, приученных воевать и побеждать самого хитрого, самого упорного врага. Они и сейчас намерены победить, разорить, наказать воспрявший духом Киев, восставшую супротив степи Русь. «Не выйдет! Не позволим!» — глухо прорычал князь. «Кровью умоетесь и захлебнетесь!» Словно вторя его словам, над горизонтом восставало багряное солнце.